Глава 7. Между тем понемногу собрались актеры, и в половине первого началась репетиция. Ставили пьесу «Новый мир», какую-то нелепую балаганную переделку из романа Сенкевича «Кво вадис». Примечание. «Кво вадис? Куда идешь?» Духовской дал мне литографированный листик с моими словами. Это была роль Центуриона из отряда Марка Великолепного. Там были отличные громкие слова, вроде того, что «Твои приказания, о Марк Великолепный, исполнены в точности». Или «Она будет ждать тебя у подножия Помпеевой статуи, о Марк Великолепный». Роль мне понравилась, и я уже готовил про себя мужественный голос этакого старого рубаки, сурового и преданного. Но по мере того, как шла репетиция, со мной стала происходить странная история. Я неожиданно для себя самого начал дробиться и множиться. Например, Матрона Вероника кончает свои слова. Самойленко, который следит за пьесой по подлиннику, хлопает в ладоши и кричит «Вошел раб!». Никто не входит. «Господа, кто же раб?» «Духовской, поглядите, кто раб!». Духовской поспешно роется в каких-то листках, раба не оказывается. «Вымороть! Что там?» — лениво советует Боев, тот самый резонер с глубокомысленным лбом, в краске которого я залез накануне пальцем. Но Марк Великолепный, Лара Ларский, вдруг обижается. «Нет уж, пожалуйста, тут у меня эффектный выход. Я эту сцену без раба не играю». Самойленко мечется глазами по сцене и натыкается на меня. «Да вот, позвольте, позвольте. Васильев, вы в этом акте заняты?» Я смотрю в тетрадку. «Да, в самом конце. Так вот вам еще одна роль. Раба Вероники. Читайте по книге». Он хлопает в ладоши. «Господа, господа, прошу потише. Раб входит. Благородная госпожа». «Громче, громче, вас в первом ряду не слышно». Через несколько минут не могут сыскать раба для божественной Мерции. У Сенкевича она Лидия. И эту роль затыкают мною. Потом не хватает какого-то домоправителя. Опять я. Таким образом, к концу репетиции у меня, не считая Центуриона, было еще 5 добавочных ролей. Но сначала у меня не ладилось, я выхожу и говорю мои первые слова «О, Марк Великолепный!». Тут Самойленко раздвигает врозь ноги, нагибается вперед и прикладывает ладони к ушам. «Что-с? Что вы такое бормочете? Ничего не понимаю». «О, Марк Великолепный!». «Виноват? Ничего не слышу. Громче!». Он подходит ко мне вплотную. «Вот как надо это произносить!» И горловым козлиным голосом он выкрикивает на весь летний сад: «О, Марк Великолепный, твое повеление!» Вот как надо. Помните, молодой человек, бессмертное изречение одного из великих русских артистов: на сцене не говорят, а произносят, не ходят, а выступают. Он самодовольно огляделся кругом. «Повторите». Я повторил, но еще неудачнее. Тогда меня стали учить поочередно, и учили до самого конца репетиции положительно все. И гордый Лара Ларский с пренебрежительным и брезгливым видом, и старый оплывший благородный отец Гончаров, у которого дряблые щеки в красных жилках висели ниже подбородка, и резонер Боев, и простак Акименко с искусственно наигранной миной Иванушки-дурачка. Я походил на задерганную, дымящуюся лошадь, вокруг которой собралась уличная толпа советчиков, а также и на слабого новичка, попавшего прямо из теплой семьи в круг опытных, продувных и безжалостных школяров. На этой же репетиции я приобрел себе мелочного, но беспощадного врага, который потом, отравлял каждый день моего существования. Вот как это произошло. Я произносил одну из самых беспрерывных реплик «О, Марк великолепный», как вдруг ко мне торопливо подбежал Самойлинг. «Ну, позвольте, голубо. Нет, позвольте, позвольте, позвольте. Нет, не так. Ведь вы к кому обращаетесь? К самому Марку Великолепному? Ну, стало быть, вы не имеете ни малейшего представления о том, как в Древнем Риме подчиненные говорили с главным начальником. Глядите. Вот. Вот жест». Он подвинул правую ногу вперед на полшага, нагнул туловище под прямым углом, а правую руку свесил вниз, сделав ладонью лодочкой. Видите, каков жест? Поняли? Повторите. Я повторил, но жест вышел у меня таким глупым и некрасивым, что я решился на робкое возражение, извините. Но мне кажется, что военная выправка... Она вообще, ну, как-то избегает согбенного положения. И, кроме того, вот тут ремарка входит в латах. А согласитесь, что в латах извольте молчать! — крикнул гневно Самойленко и сделался пурпурным. — Если вам режиссер велит стоять на одной ноге, высунув язык, вы обязаны исполнить беспрекословно. Извольте повторить. Я повторил, вышло еще безобразнее, но тут за меня вступился Лара Ларский. — Оставь, Борис, — сказал он нехотя Самойленке. — Ну, видишь, у него не вытанцовывается. И, кроме того, как ты сам знаешь, история нам не дает здесь прямых указаний. Вопрос спорный. Самойленко оставил меня в покое со своим классическим жестом, но с этих пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидеть. Он ревниво следил за каждым моим промахом. Он так меня ненавидел, что, я думаю, даже видел меня во сне каждую ночь. Что касается меня... Ну, видите ли, с тех пор прошло уже 10 лет... Но до сего дня, как только я вспомню этого человека, злоба поднимается у меня из груди и душит меня за горло. Правда, перед отъездом... Впрочем, об этом скажу потом, иначе придется повредить стройности рассказа. Перед самым концом репетиции на сцену вдруг явился высокий, длинноносый, худой господин в котелке и с усами. Он пошатывался, задевал за кулисы, и глаза у него были совсем как две оловянные пуговицы. Все глядели на него с омерзением, но замечания ему никто не сделал. — Кто это? — спросил я шепотом Духовского. — Пьяница! — ответил тот небрежно. — Нелюбов Ольгин, наш декоратор. Талантливый человек. Он иногда играет, когда трезв. Но совсем окончательно пропойца. А заменить его некем. Дешев. И пишет декорации очень скоро.